Глава 11. Начало июля 637 года. Окрестности Вавилона Египетского. В настоящее время развалины в Старом Каире. Вавилон Египетский – первоклассная крепость, построенная чуть ниже того места, где могучий Нил разбрасывал во все стороны множество рукавов. Он служил ключом к Верхнему Египту, потому что его гавань была полна кораблей, в которые могли погрузиться солдаты и подавить бунт голодных крестьян. Он служил ключом и к Красному морю тоже, потому что именно отсюда, в незапамятные времена, прорыли канал фараонов, он же река Трояна, названная так в честь императора, который повелел его расчистить. Когда-то Октавиан Август именно здесь разместил командование легионов, державших в повиновении эту богатейшую провинцию империи. Египет являлся личной собственностью этого чертовски скромного правителя, такой же собственностью, как загородная вилла под Римом, только это была целая страна с миллионами людей. Уже начался разлив Нила, то самое время, когда местные крестьяне день-деньской поднимают воду кожаным ведром на шесте, чтобы оросить свои сады и огороды. Туда, где росли деревья, вода обычно не доходила. Крестьяне будут трудиться до самого ноября, пока жирный ил не покроет их земли, разделенные на земляные клетки. Воду великой реки запрут в этих клетках на целых 45 дней, и она просочится в почву, напитав ее до отказа живительной влагой. И тогда крестьяне вернутся на свои поля, чтобы бросить в плодородный ил первое зерно. Все будет происходить именно так, как происходило последние несколько тысяч лет. Именно этот порядок вещей охранял Вавилон Египетский. Стены высотой в 40 без малого локтей исключали штурм полностью. Никакая лестница не выдержит тяжесть человеческих тел на такой высоте. Дерево просто сломается, похоронив под собой воинов. Да и с деревом тут было не так, чтобы хорошо. Это ведь Египет, а не Словения. Великие императоры древности сделали это место неприступным. Они учли все, кроме одного. Это одно было славянской эскадрой, которая зашла сюда со стороны моря и оцепила гавань Вавилона, став на якорь. У причала города пришвартовалось 300 судов различного калибра, и корабли, и людей префект Августал Египта Феодор стянул сюда со всего Нижнего Египта, оголив тамошние города. Залп огнемета, произведенный с борта владыки морей, произвел нужное впечатление на гарнизон, который грустно смотрел со стены, любуясь на то, как догорает зерновоз. Этот корабль должен был доставлять провиант в осажденную крепость. Даже самым недалеким салагам, по глупости и малолетству, нанявшимся в войско Феодора, стало понятно – дело дрянь. Они тут просто подохнут от голода, и случится это очень и очень скоро. На этом неприятности не заканчивались, ведь в город прибыл бывший комит Пелузия со своими людьми. Верный императору служака привез не только письмо для Феодора, но и весть о том, что тысячи его уцелевших бойцов присягнула новому хозяину Египта, получив при этом все жалование, что задолжал император, и оплату на месяц вперед. Голодные воины, которые видели, как тают припасы в амбарах, глухо ворчали. Им тоже не платили жалования, и они совсем не горели желанием умирать, когда есть возможность жить. Сюда набилось 8000 солдат, собранных отовсюду. И многие из этих людей были египтянами, а не ромеями. Им плевать на императоров халкидонитов, они просто хотели есть. Нужна целая прорва зерна, чтобы прокормить и солдат, и горожан. Несколько сотен мешков каждый день. Целый корабль, который должен был бы разгружаться в городской гавани. Примерно такой, как только что сгорел у всех на глазах. А еще в стане ромейской знати нет и тени согласия. Августиала Феодора тут крепко не любили, и именно поэтому он вывел войско из крепости. У него просто не осталось другого выхода. Наступало время Ахет, и очень скоро большая часть Египта превратится в огромное озеро. «Только бы не спугнуть! Только бы не спугнуть!» — шептал про себя Святослав, который подвел непосредственно к стенам едва ли не половину имеющихся сил. Юный командующий повел себя совсем не так, как ожидали от него многоопытные советники. Он оставил в тылу Гелиополь и Бельбаис и ускоренным маршем пошел прямо к Вавилону, где собрались основные силы ромеев. У него тоже не было выбора. Начался разлив, и совсем скоро осада станет весьма затруднительной. Окрестности города превратятся в болото, а там, где до горизонта разольется Нил, вовсе не останется нормальной питьевой воды. Вот такой вот парадокс. Ту мутную жижу, что текла сейчас вместо реки, с опаской пили даже местные. Нужно быстро разбить Августалы Египта и перерезать страну пополам. Тогда Верхний Египет, где войск мало, а население боготворит патриарха Вениамина, покорится его власти очень быстро. Именно поэтому он написал то письмо. Лист папируса, переполненный хвостовством юнца, который придет сюда с 2000 пехоты, чтобы взять в осаду неприступную крепость. Остальные его силы якобы станут приводить к покорности города Дельты. Именно это послание повез в Вавилон бывший комендант Пелузия. Комит Артемий своими ушами слышал, как египтяне, не жалея бранных слов, ругали неразумного мальчишку за это решение. «Получилось!» — прошептал Святослав, не веря глазам своим. «Путь войны — это путь обмана. Спасибо тебе, отец. Век не забуду твоей науки». Ворота крепости отворились со скрипом, и оттуда повалило разношерстное ромейское воинство. Тяжелая пехота, набранная во Фракии и в горах Анатолии, пращники с островов Средиземного моря и лучники-нубийцы, легкая египетская пехота и готы-катафрактарии из Южной Италии. Так воевали императоры уже сотни лет, собирая звоном золота армию после любого разгрома. Ведь желающие заработать на собственной крови не переводились никогда. И здесь, в Вавилоне, собралась треть всего войска, что имелось в наличии у Августала Феодора. Его было не слишком много, потому что с незапамятных времен пятимиллионную страну держало в повиновении чуть больше 20 тысяч профессиональных военных. Больше просто не нужно. Славянское войско спешно строилось для битвы. Две тагмы пехоты и скандинавы, ставшие по родам. «Переговоры!» Со стороны славян поскакал всадник с пучком веток в руке. Символ мира был священен, и он подъехал прямо к строю ромеев. «Сдавайтесь!» — проорал Вячко. «Сложите оружие! Кто станет на колени и поднимет руки, останется жив! Кто будет биться, умрет!» «Наглый щенок!» — рыкнул Феодор. «Я распну тебя уже до заката!» «Поединок!» — заорал Вячко. «Выставляйте своего лучшего бойца! Сам Бог скажет сейчас свою волю!» И он поскакал назад, чтобы занять свое место в строю. Из шеренги ромеев вышел Мерарх, командир полка из 3000 солдат. Рослый, почти квадратный вояка, прошедший не одну кампанию. Горец из Галатии, он выслужился из рядовых солдат. Он прошел не один десяток таких поединков и почти не волновался. Но сегодня был не его день. Из строя славянского войска вышел человек, которому он едва доставал до подбородка. «Сигурд! Сигурд! Сигурд!» — заорали в славянском войске. Мерарх поежился, впервые в жизни ощутив перед боем не пьянящий кураж, а тоскливое, глухое чувство безнадежности. Его сердце сжала ледяная рука страха. Гигант, с которым ему предстояло биться, был закован в доспех с головы до самых пят. Даже чудовищного размера сапоги оказались обшиты сверху железными пластинами. Торс спереди оказался защищен железными квадратами, вплетенными в кольчугу, а лицо закрывала маска, изображавшая злобного демона с выпирающими вперед клыками. «Не бояться, ромей!» — услышал он глухой голос из-под маски. «Я тебя быстро убить. Ты даже не почувствовать ничего. Сигурд обещать». «Пошел в задницу, порождение дьявола!» — сплюнул Мерарх. Он попробовал мечом защиту этого парня. Нет, не вышло. Для такой туши Дан двигался довольно быстро, а его чудовищный топор, казалось, и вовсе не весил ничего. Так легко он отбивал им удары меча. «Слева!» Мирарх сделал обманный финт, чтобы подловить громилу и ударить в ногу, защищенную лишь спереди. Нет, меч звякнул об лезвие топора. Сбить шлем, оглушить не получается. Дан увел меч в сторону и ответным ударом развалил пополам его щит. Проклятье! Мирарх кружил вокруг гиганта, даже через маску увидев насмешку, которая плескалась в его глазах. Да он же играет с ним. Эта сволочь хочет победить красиво. Черта с два! Его топор очень тяжел. Нужно выбрать момент, когда он устанет махать 20 фунтами железа и дерева. Вот сейчас. Алебарда на миг застыла внизу, и Ромей, издав звериный рев, вложил все силы в свой последний удар. Он ударил сверху вниз, чтобы, если не разрубить кольчугу, то хотя бы сломать кости ключицы и забить ставшую беззащитной тушу. И лишь в самый последний момент, когда он провалился в ударе, Мирарх понял, что попал в ловушку. Глаза Сигурда блеснули удовлетворением, и острый шип на конце топора вошел прямо под нижнюю челюсть Ромея. Сигурд крепко уперся ногами в землю и рывком поднял обмякшее тело над головой, так как крестьянин поднимает вилами сноп ржи. Оба войска выдохнули. Тело командира 3000 воинов было отброшено, словно детская кукла, а Сигурд, взревев, поднял руки вверх. Он снова победил. И даже бессильная стрела, выпущенная с той стороны в нарушение всех обычаев, ушла в сторону, звякнув о пластину доспеха. Дан ее даже не заметил. «Каре!» — прокричал Святослав, и войско встало в квадрат, ощетинившись во все стороны копьями. «Интересно как!» — удивился Феодор, который не видел раньше такого построения, и дал команду. «Лучники!» В сторону славян полетела туча стрел и камней, которые, впрочем, не принесли особого вреда. Воины подняли щиты и склонили головы, укрытые странными, похожими на шляпу, шлемами. Их широкие поля прикрывали шею и плечи, а потому стрелы, пущенные навесом, не убили почти никого. Десяток данов, слишком поздно поднявших щит, упало на землю, а у славян лишь ранили несколько человек, попав в стопу или бедро. «Клебонарии!» 3 сотни тяжелых готских всадников, обходившихся казне просто немыслимые деньги, потрусили быстрым шагом в сторону пешего войска, но исход этой схватки был уже ясен. Этот враг умел держать удар при кавалерийской атаке, а кони никогда не пойдут на плотный строй, ощетинившийся жалами копий. Кони не люди, они просто побоятся. Особенно сейчас, когда ряды славян и данов раздвинулись, и первый ряд заняли воины с копьями длиной в 10 локтей. То тут, то там жалобно заплакали лошади, раненые в ноги, повалились в пыль первые всадники, пропустившие удар в шею или лицо, а со стороны славян полетели 100 стрел и плюмбат, почти каждая из которых находила свою цель. Доспешной пехоты у ромеев не было и половины. «Вперед!» — скомандовал Феодор и повел войско на врага, уходя все дальше и дальше от ворот крепости. У него ведь больше людей. Больше настолько, что он сможет окружить вражеское войско и перебить их всех, прижав к реке. Сбитое в квадрат войско варваров попятилось назад. Оно стало отступать с боем, не теряя порядка, все дальше и дальше. И только когда Августал Египта всем телом ощутил, как дрожит позади него земля, он понял, что проиграл. Отряды египтян, потрясавших копьями, строились позади его войска. Но не это было самым скверным. 1000 конных лучников отрезали ромеев от их собственной крепости, закрутив привычную степную карусель, из которой полетели жадные до крови болгарские стрелы. Смерть, смерть, смерть! Изматывающий обстрел шел уже час, и воины императора падали десятками, убитые и раненые. И когда они пошли назад, в отчаянной попытке прорваться в крепость, по ним ударила тяжелая конница, которую вел молодой парень с уродливым черепом. Он надел шлем прямо перед атакой, а та сотня воинов, что шла за его спиной, расплескала центр ромейского войска, разорвав его пополам, словно гнилую веревку. Длинные копья разили издалека, и пехоту императора прижимали к каре, ощетинившемуся пиками. Пехота сильна только в строю, а когда нет строя, то нет и войска. Конники неторопливо отошли, собираясь для новой атаки, а в прорыв уже лезли полуголые египтяне, да дрожжи пугавшие солдат своей ненавистью. Болгарские стрелы и короткие удары тяжелой кавалерии развалили непривычное к такой битве войско на отдельные отряды. Всем уже все было ясно. Воины из войска Августала Феодора начали вставать на колени, поднимая руки вверх. Они не хотели умирать. Они хотели есть и регулярно получать жалования. Им было плевать, кто его заплатит. Особенно египтянам и нубийцам. Только готская конница, укрытая железом, пошла на прорыв. Они дойдут до Галлиополиса, но это будет позже. А пока что армия императора развалилась на куски, и это стало ее концом. «Что же, комит Артемий?» Святослав серьезно посмотрел на вновь попавшегося в плен Ромея. «Ты уже понял, зачем я отпустил тебя?» «Да что ж тут непонятного?» Стыдливо опустил голову тот. Половина воинов только и думала, как бы сдаться половчее. Египтяне, схизматики все как один. Они нас, Ромеев, ненавидят люто. «Служить пойдешь ко мне?» Спросил его Святослав. «Пойду». Прямо посмотрел на него Камит. «И многие пойдут теперь, особенно если я с ними поговорю. Меня многие знают». «Так иди и говори», — повел рукой Святослав. «Греки, фракийцы и горцы твои. Кто из них мне присягу принесет, будет под твоей командой служить». «А остальных убьешь?» — глянул на него из-под лобья Камит. «Канал расчищать будут», — покачал головой Святослав. «К следующей осени первые корабли должны в Красное море пойти. Люди нужны, много людей». «Корабли? В море?» Артемия словно пыльным мешком по голове ударила. Он и не знал, что это за канал такой. Но сердце его не обманывало. Оно верило этому крепкому парню с усталым взглядом взрослого человека. «Ну, чего расселись, бездельники?» — орал Артемий, проходя через толпу понурых пленников, сидевших прямо на земле. На него смотрели недоуменно, не понимая, как это офицер императора, не из последних, судя по красному плюмажу и богатому поясу, ходит здесь с оружием и без охраны. «Кто хочет свое жалование получить? Кто соскучился по шлюхам и вину?» — орал Артемий. «Власть поменялась, парни. Бог отвернулся от римского императора. Не иначе за то, что он 10 раз подряд обрюхатил собственную племянницу». «Что делать-то надо, господин Камит?» С надеждой уставились на него воины. «Нам в рабство, ой, как неохота идти. Говорят, кандалы нас ждут. Будем какой-то канал чистить, пока не сгинем все до единого в этих проклятых песках». «Кто хочет сдохнуть с лопатой в руках?» — орал Артемий. «Отходи влево. А кто хочет снова стать воином, отходи вправо. Кто будет служить новому государю, уже до заката получит котел каши и жалование. Я Артемий, Камит Пелузия, вы меня знаете. Я с вами в Палестине в одном строю стоял и стрелам не кланялся. Я не дворцовая шлюха, которую прислали поиграть в солдатиков. Я воюю с тех пор, как мамкину сиську бросил. На мне ран столько, что места живого нет. Верьте мне, люди, мои парни уже в этом войске. Думайте быстрее, верблюжья отрыжка. В моем полку уже места заканчиваются». По толпе пленных пошел неровный гул, и Камит Артемий с удовлетворением смотрел, как поднимаются воины, и все как один подходят к нему, глядя с жадной надеждой. И на всех, без исключения, лицах Артемий прочитал одни и те же несложные мысли. Эти люди хотели быть воинами и не хотели работать. Они любили власть, которая давалась оружием. Не для того они уходили из дома в 15 лет, чтобы снова пахать, как мулы. Лучше уж получить копьем в брюхо, чем такая жизнь. А император? Да плевать на него. Вот скажите, зачем он за себя родную племянницу взял? Разве поступают так добрые христиане? За его грехи теперь простые люди страдают. Они согласны и новому государю служить. Где тут кормят и жалования дают? Бодрый парень, княжич. Войцах, командир тагмы, приставленный князем к сыну, ткнул рукой в сторону Ромея, горланившего в толпе пленных. Так, глядишь, мы из них целый легион сколотим. «На то и весь расчет», — кивнул Святослав. Государь сказал, чтобы людей здесь искали. Мне прямо сейчас 10 тысяч нужно, не меньше. А через 2 года 20, иначе мы эту страну не удержим. Нас арабы и ливийцы с 2 сторон разорвут. — Куда теперь? — почтительно спросил Войцах. Он был категорически против того, чтобы оставлять в тылу сильные крепости, но его никто не послушал. И вот теперь опытный воин осознал правоту безусого мальчишки. Дельта Египта, его житница, оказалась взята в клещи с севера и с юга. Навигация по реке блокирована полностью, а это значит, что города Нижнего Египта скоро падут один за другим. Они не выстоят без подвоза зерна. Гелиополь и Бильбаес, подтвердил его мысли Святослав. Теперь куда легче пойдет. Мы этого Артемия пошлем. Смотри, Войцах, какой он мастак горло драть. У нас таких говорливых и нет больше. Глядишь, и договорятся, чтобы ромеи крепости добром сдали. Не боишься, что в спину ударят? Прищурился Войцах. Перебежчики люди ненадежные. Как бы в самый ответственный момент не предали нас. «Боюсь», — серьезно ответил Святослав. «Очень боюсь. Тайный приказ уже начал свою работу в войске. Будут смотреть и слушать. Смутьянов выявят и тихо обезвредят. Крокодилам, Войцах, тоже жрать что-то нужно».